В общем, она выпила этот Ламмервайн 9 домашнего изготовления, прислушалась к ощущениям и, придя к выводу, что, как ни странно, снова в строю, поднялась на ноги сама и помогла встать Веге. «Вот теперь пошли», — сказала, попытавшись даже улыбнуться, но вовремя остановилась, сообразив, что делать этого не стоит. В таком состоянии, в котором она сейчас находилась, можно драться и убивать, но вот улыбаться не стоит, просто не получится. Самое время. Вега посмотрела на нее снизу вверх, она была сантиметров на 20 ниже Лизы, молча кивнула и, развернувшись, пошла туда, откуда появилась всего лишь несколько минут назад. Ей явно было не до разговоров, Лизе, впрочем, тоже. Она просто пошла следом, на ходу проверяя оружие и перезаряжая свой Энфилд. 6 зачарованных патронов у нее, правда, не нашлось, их осталось всего 5, но недавно приобретенный опыт убеждал, что в некоторых ситуациях огнестрел – это достаточно весомый аргумент даже против неодолимой силы. Так что даже 5 выстрелов – это лучше, чем ничего. Мысли об оружии вернули ее в мир жестокой реальности, заставив прислушаться к звукам далекого боя и попытаться угадать, как идут дела на других фронтах. Но, увы, ничего путного она узнать таким образом не смогла. Слишком толстые стены в замке, и слишком далеко от главной лестницы они сейчас находились. Здесь затишье, там война. Надолго ли? Завернув за угол, Лиза увидела наконец разрушенную стену. Зрелище впечатляло. Взрыв высадил огромный кусок каменной стены, имевший, как минимум, метр и, как максимум, 1,5 метра толщины. И оставалось только гадать, какой силы был взрыв, чтобы сотворить такое, и в каком состоянии находятся те, кто оказался слишком близко к его эпицентру. Лиза ни разу не видела Танитруум ни Грум в действии. Она знала про черную грозу по рассказам матери и по описаниям в древних манускриптах, написанных на 3 мертвых языках. И вот сегодня она увидела воочию, что это такое сначала в исполнении матери, а там были чары, как минимум 12 ранга, а теперь и в исполнении сестры. Эрмина не могла, конечно, соперничать с леди Энгильёйн, но, тем не менее, ее 6 или 7 ранг впечатлял не меньше. Рвани здесь, что-нибудь вроде того, что сотворила в Хоксмите их мама, и тут случилась бы Хиросима. Хогвартса бы просто не стало, его разметало бы по камешку со всеми его обитателями, защитниками и врагами, правыми и виноватыми. Так что, спасибо магии и всем богам старым и новым за то, что это был всего лишь экзорсис 10 не самой сильной и не самой опытной колдуньи. Но и так это было нечто. В коме или мертва, от этой мысли Лизу пробил озноб. Мало ли что сказала Вега. Чары вроде Танитруум Нигрум пьют силу волшебников в таких количествах, что цена порой просто неподъемна. А Эрмина ее сестра, и не потому, что так мама сказала, а потому что так оно и есть. Они вместе выросли и всегда, всю жизнь, сколько она помнила, были вместе. Сначала вдвоем, где-то в Швеции в семье Гринджеров, а потом втроем, то есть уже вместе с Изи. И это было настоящее варяжское сестринство. Любая из них готова была умереть, только чтобы спасти другую. Изи так и сделала, когда они учились в 1-м классе. А сегодня их всех защитила самая маленькая из них троих и, чего уж там, самая слабая из них. 16-й ранг, это, в принципе, ничто по сравнению с ее, Лизиным 21-м или 24-м изоба. Но вот в чем дело. Эрмина была куда умнее, чем они с Изи. Да и хладнокровнее, если честно. И значит, применить черную грозу ее заставили по-настоящему неумолимые обстоятельства. Что-то, что ничем другим было не остановить. Оставалось предположить, что, не сделая она этого, защитники Хогвартса получили бы удар в спину. И, разумеется, Эрмина точно знала, на что идет, выкастовывая свое неподъемное волшебство. Не могла не знать, и все-таки пустила в ход оружие с судного дня. Только бы была жива, взмолилась Лиза, переступая через обломки стены, а по заднице за то, что жизнью рисковала, я ей потом вломлю. Только пусть окажется жива. Интуиция не обманула. Зрелище, открывшееся перед Лизой, когда она, миновав проем в стене, оказалась в ротонде Салазара, было, что называется, не для слабонервных. Разрушенные колонны, частично обвалившийся потолок, разметанные и все еще кое-где продолжающие гореть остатки баррикад, не успевшая осесть поднятая взрывом пыль и чад, поднимающийся из-под завала, образовавшегося на месте главной слизеринской лестницы. Однако главным было не это, и даже не следы адского пламени на граните и мраморе. Главным были тела, разбросанные тут и там по всей ротонде. Несколько ребят были явно мертвы, но убил их, судя по всему, не взрыв. Они погибли раньше, пораженные боевыми проклятиями, два из которых Лиза узнала по оставленным ими поражениям. Сухое дерево, превращающее кровь человека в порошок, и болотный дух, проклятие, отравляющее волшебника наподобие удушающих газов. Вот только от газовой атаки можно защититься противогазом, а от болотного духа, только специализированным щитом, ставить который не умели даже гарпии. Оставалось лишь уклоняться, но светловолосая девушка, имени которой Лиза не помнила, уклониться не успела. Чем убили остальных, так сразу и не скажешь, но, учитывая то, что увидела Лиза, пройдя в ротонду, пожиратели ни в чем себя не ограничивали. Они разили без жалости, применяя самые отвратительные черные проклятия, и они явно побеждали, оттого Эрмине и пришлось скостовать черную грозу. Как она? Лиза подошла к сестре и присела на корточки рядом с колдующим над Эрми Поттером. «Не знаю», — зло ответил парень, даже не посмотрев на Лизу. «Излагай». Когда она этого хотела, Лиза могла быть весьма убедительной. Поттер даже вздрогнул и, оторвавшись на мгновение от своей девушки, быстро взглянул на Лизу. Взгляды их на мгновение встретились, и тогда Гарри вздрогнул снова. «Магическая кома, я думаю», — выдавил он из себя буквально через силу. «Она без сознания, пульс нитевидный, тонус мышц низкий, температура 35,3. Я сделал ей инъекцию из синтиавитая, закапал в глаза по 3 капли меда хаттов, наложил согревающие чары, качаю живь. А что еще я могу сделать?» «По-видимому, ничего», — тяжело вздохнула Лиза. «Во всяком случае не здесь, не сейчас и не ты, Гарри. Эрмине нужен целитель, да и не ей одной, но где же его взять?» «Спасибо, Поттер», — сказала она вслух. «Ты молодец, побудь пока с ней». «Хорошо, куда ж я денусь?» Лиза кивнула и бросила быстрый взгляд на Драка. Леди Иванштайн как раз подложила ему под голову свернутую мантию и, кивнув сменивший ее Мэг Гидриер, семикурсница из дамага Дрика, перешла к другой группе. Там профессор Герметикус Купрум перевязывал раненого в грудь Раферти Бридалбейна, а рядом с ними лежала, ожидая своей очереди, еще одна семикурсница с Гриффиндора. Корнелия Мар была ранена какими-то рассекающими чарами в плечо и в ногу, но, по-видимому, остановить кровь смогла кое-как сама. Впрочем, на этом ее успехи, судя по всему, и закончились, и девушка потеряла сознание. Так что бывшая Поттер появилась рядом с ней как раз вовремя. «Как там Малфой?» – спросила Лиза, притормозив рядом с ней буквально на пару мгновений. «Сильное истощение», – ответила профессор, не оборачиваясь. «Сейчас он просто спит. Уже хорошо», – кивнула мысленно Лиза и пошла дальше. Ее интересовала лестница на первый этаж, откуда вполне можно было ожидать новой атаки. А капризы Гарриковой мамы ее не очень-то и волновали. Дама изволила сердиться на всех Ангельёинов сразу, хотя наверняка не смогла бы, спроси ее кто-нибудь об этом прямо, объяснить причину своего недовольства. Если кто и был виноват в том, что она практически потеряла Гарриет раз и навсегда, то только Дамблдор и в какой-то мере, наверное, сама леди Иванштайн. Лиза знала эту историю во всех подробностях и полагала, что имеет право и судить, и обвинять. «О!» — сказала незнакомая девочка, стоявшая на середине лестницы. «Кажется, вы вовремя. У нас гости». Эпизод 4. Берег Черного озера. 4 ноября 1995 года. Черт его знает, как их занесло на берег Черного озера, но это случилось. Возможно, что все дело в том, что сражение такого масштаба чем-то напоминает море с его приливами и отливами и, разумеется, со скрытыми под его поверхностью течениями. Наверное, такое случалось и у маглов в те времена, когда они сражались мечами и копьями. Иначе как объяснить все эти нежданные встречи, случавшиеся на протяжении веков в ходе самых кровопролитных сражений? А ведь в них временами участвовали десятки тысяч воинов. И тем не менее, встречались, словно так и надо, друзья, не знавшие, что сражаются в одной и той же армии, и враги, и в самом деле, жаждавшие встретиться на поле брани или, напротив, не чаявшие столкнуться друг с другом там, где сражаются тысячи и тысячи бойцов. Братья, разнесенные вихрем войны по разные стороны баррикад, отцы и сыновья, мужья и жены, короли и простые ратники, лорды, наемники и случайные неудачники. В общем, как ни пытались они оставаться в тени и не привлекать к себе чужого внимания, выходило это у них отнюдь не всегда. То одно, то другое, то третье, и вот уже невидимое, но ощущаемое на уровне интуиции течение, протащив их через все кипевшие вокруг замка сражения, выбросило наконец их странное трио на берег озера. Не сразу и не вдруг, столкнув между делом с парочкой хорошо известных Анни пожирателей, ими оказались Малькольм Силвин и Гектор Бёрк, и с несколькими друзьями и соратниками, с той же Леди Боунс, например, или Тедом Танксом. Танкса прикрыл Малфой, Амелию поддержал огнем Блэк, а Бёрка и Силвина убила сама Анна. Они оба когда-то дружили с Люциусом, а с Сириусом так и вовсе сидели в Азкабане в соседних камерах, так что грузить совесть своих близких, а оба они были ей пусть и по-разному, но близки, кровью небезразличных им людей она попросту не хотела. Ей же оба два были никто и звали их никак, просто враги, которых следует помножить на ноль. Что же касается Амелии и Теда, то Анне оставалось лишь радоваться, что оба они все еще живы и находятся сейчас здесь. Они сами и следующие за ними люди были отнюдь не лишними в этом месте и в это время. Они, что называется, отвлекали огонь на себя, не позволяя подкреплениям пожирателей прорваться в замок, где и без них, судя по всему, было более, чем жарко. Там уже минут 20, как шел яростный бой, отчаянный, беспорядочный, такой, в каком не берут пленных и никого не щадят. Но ни Анне, ни ее спутникам думать о своих детях сейчас было нельзя. Помочь им напрямую они не могли, а для переживаний у них не было ни времени, ни места. Они находились на периферии ожесточенного сражения, и должны были, хотят или нет, оставаться тут до тех пор, пока темный лорд не решит, что пришло его время. Ради этого они и кружили по окрестностям Хогвартса, вступая в схватки лишь в тех случаях, когда попросту не могли поступить иначе. Вообще, это был крайне болезненный вопрос, когда их непосредственное участие в бою было действительно необходимо, не говоря уже о том, что определить это самое необходимо было крайне сложно. Вокруг них и рядом с ними, иногда всего лишь в метре двух от прячущегося в тенях трио, люди сражались и умирали. Смерть была повсюду, но в большинстве случаев Анна и ее спутники должны были держать свои нервы в узде, и, разумеется, держали, потому что необходимо было сохранить силы для главного сражения этой ночи. Но, экономя силы, в одном случае, они все-таки тратили их в другом, потому что гораздо проще сказать себе нельзя, когда речь идет о совершенно незнакомых взрослых людях. Но в бой вступили и недавние выпускники Хогвартса, которые и были-то старше семиклассников всего на пару-другую месяцев. Видеть, как погибают эти парни и девушки, было мучительно больно, и тогда приходилось поступать по совести. То же самое случалось и тогда, когда они натыкались на знакомых, попавших в затруднительное положение, или на тех пожирателей, не убить которых означало предать все, во что они верили. А верили они в простую и вполне доступную любому здравомыслящему человеку идею. Подонкам не место среди цивилизованных людей, их место на кладбище, и отправить их туда, наш священный долг. Получилось несколько высокопарно, но зато верно по существу. И вот ведь ирония судьбы, едва Анна додумала эту мысль, как боги решили проверить ее вшивость. Чуть в стороне от их маршрута в серебряном сиянии искусственных солнц возникли вдруг именно те, о ком она только что подумала. И это были отнюдь не рядовые пожиратели, а боевая звезда, состоявшая из фигурантов красного списка спецотдела Эврората. Палач Ипсвича, Роберт Примроуз, убийца Бенджамина Фенвика 11 Томас Глаб, сильно постаревший бывший лидер молодежного крыла Вальпургиевых рыцарей Уильям Уайтлок, давняя любовница темного лорда, в те времена, когда он был еще полукровкой Томом Ридлом, Грейс Абердин Лестриндж, и внучка Таркуила Траверса 12 Присцилла Траверс. В общем, лучшие люди с той стороны баррикады. Анна узнала их всех с первого взгляда, но и они, видевшие сквозь морок, сразу же узнали ненавистную им леди Энгельёйн и заочно приговоренных к смерти предателей общего дела Блэка и Малфоя. И в тот момент, когда их взгляды скрестились, схватка между ними стала неизбежной, как, впрочем, и то, что мгновенно вспыхнувший бой предусматривал лишь один исход – смерть оппонентов и никаких разговоров о ничьей. Первым ударил Сириус. Его молот Тора, встреченный Павизой 13 Глобба, щита не пробил, но отправил пожирателя вместе с его щитом в далекий полет, что могло закончиться для Томаса в лучшем случае синяками и шишками, а в худшем – переломами и контузией. Но все это было сейчас несущественно. Важными были лишь ее собственные атаки и защитные стены, которые она возводила на пути чужих проклятий. Минуту или чуть больше бой, несмотря на количественный перевес пожирателей, проходил практически на равных. Глаб почухался только где-то через минуту, а бой трое против четверых, если, разумеется, учитывать силы сторон, это для боевых магов их уровня было вполне приемлемо. Они трое были в среднем быстрее своих оппонентов, техничнее и сильнее, так что легко компенсировали незначительный численный перевес даже при том, что пожиратели тоже были не лыком шиты. Старые опытные бойцы, поднаторевшие в такого рода схватках, и все-таки до уровня Сириуса, Люциуса и Анны никто из них не дотягивал, поэтому и результат был вполне предсказуем. Глаб едва приподнялся с земли, скорее всего, он все еще был порядком дезориентирован, как Малфой добил его своим копьем Пелея-14. Проклятие девятого уровня буквально разнесло пожирателю грудь, и одновременно, пробив щит Присциллы Траверс, Гайбулк 15 Анны оторвал женщине правую руку по плечо. Остановить кровотечение во время боя было некому, а значит Траверс уже не жилец. Минус 2, отметила Анна, выставляя на пути огненного дракона свой самый мощный щит Аякса. Щит выдержал, но на нее все равно пыхнуло жаром хлебной печи. Очень сильное заклинание, нерядовое и редкое. Сама она знала его только теоретически, поскольку оно ей было без надобности. Ее арсенал был богатый без огненного дракона. И сейчас, едва парировав выпад врага, она запустила в него все 7 стрел Тамбара 16 разом. Не самое сильное колдовство, но крайне эффективное, когда надо быстро подавить сильную защиту, использующую манипулирование стихиями земли и воздуха. Но именно этим и был занят сейчас Роберт Примроуз. Он обладал редкой для британских магов способностью обращаться, колдуя, к самим первостихиям. Его огненный дракон был сродни пламенной саламандре, как проявлению огненного элементаля. И защиту себе он по некоторым признакам выстроил в том же стиле. Однако шестая стрела, выпущенная Анной, пробила этот щит насквозь и ударила пожирателя в лицо. На этом, собственно, схватка и закончилась, поскольку Сириус и Люциус тоже отправили своих оппонентов к столь почитаемым аристократами их чистокровным предкам. Как-то слишком легко. Люциус всего лишь выразил вслух их общее мнение. «Может быть, успели выложиться еще до нас», — предположил Сириус. «Тогда, за ними должен тянуться длинный кровавый след», — констатировала очевидная Анна. «Куда теперь? К хижине Хагрида», — предложил Сириус. «Не вижу причин отказываться», — усмехнулся в ответ Люциус. И в этот момент в Хогвартсе произошел очередной взрыв. Впрочем, этот взрыв оказался куда сильнее предыдущих двух или трех. И дело не только в громе и дрожи земли, а в том, что от взрыва рухнула часть фасадной стены замка. Эпизод 5. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. Создавалось впечатление, что последние 10 минут она только и делала, что ставила щиты и била со всей дури в появлявшихся перед ней врагов чем-нибудь максимально смертоносным. Мама называла этот тактический примитив стилем нормандских 17 копьеносец. У викингов женщины довольно часто выступали не только как хранительницы домашнего очага, но и как бойцы, вполне пригодные для ведения войны. Однако анатомию и сестру ее физиологию не переспоришь. Женщины в среднем мельче мужчин, ниже ростом и легче весом. Им, чтобы стать полноценным рыцарем в доспехах, обычно недостает обыкновенной мышечной массы. Они просто физически не потянут ни тяжелый доспех, ни настоящее рыцарское копье 18 или меч бастард. И все это, если даже не вспоминать о немалых финансовых сложностях, поскольку серьезное оружие и броня стоят больших денег, а их, к слову сказать, и у мужчин никогда не было вдоволь, что уж говорить о доморощенных валькириях. Поэтому ни секирой, ни мечом древнескандинавские фемины не вооружались. Другое дело, щит и копье, хотя и с этим оружием средневекового нормандского пролетариата не все обстояло так уж гладко. Тактика викингов предусматривала бой один на один только во второй половине сражения, когда строй распадался, и никакой стены щитов заново уже не выстроить. Но начинали всегда именно с этого. Стена щитов и выставленные вперед довольно-таки короткие северные копья 19. Однако при бодании стенка на стенку первостепенное значение опять-таки имела физическая сила. Чем больше на твоей стороне крепких двухметровых мужиков, тем легче получается сдвинуть с места и обратить вспять вражескую стену. Так что женщины-копьеносицы практически никогда не составляли отдельных в атакой дружин, неплохо выступая, однако, в составе смешанных команд. Но, когда мама Анника говорила о стиле нормандских копьеносец, прежде всего, она имела в виду именно индивидуальные поединки. Ударила копьем, прикрылась щитом, и так раз за разом, пока не закончится сила или враги. Впрочем, Техника в такого рода схватках тоже играла свою роль, так что зачастую побеждал не сильнейший, а более техничный и быстрый. Изи же была не только сильна во всех смыслах этого слова, то есть не только физически, но и магически, она также была стремительна и виртуозна во всем, что касается искусства магического фехтования. Вероятно, поэтому она была все еще жива, но начинала уже чувствовать усталость, поскольку темой занималась последние 10 минут, что ставила щиты и била на пробой чем-нибудь вроде Гугнира 7 ранга или Ансгара того же уровня. Так и дралась. Щит, копье и снова щит, и так раз за разом то с одним противником, то с другим. Но, по сути, это была всего лишь боевая рутина, даже если отражать порой приходилось довольно-таки мощные, а временами к тому же заковыристые выпады, да и ее копья били, увы, не только в плоть врага, но и в полноценные щиты, поставленные не самыми слабыми волшебниками, успевшими к тому же вполне оценить Изины силу и мастерство. И, вроде бы, ладно, дело-то привычное, но не после всего того, через что им с Ривзом пришлось пройти до того момента, как они наткнулись на группу пожирателей в галерее основателей. Начав с лестницы, на которой им встретились лишь следы недавнего боя и пары мертвых тел, одно из которых принадлежало Зигге Гудиву, они беспрепятственно достигли лестничной площадки 3-го этажа и уже совсем было собрались повернуть по коридору влево, когда услышали звуки боя в галерее основателей. Далеко идти, впрочем, не пришлось, бой сам выкатился на них, едва они достигли арки Годрика, украшенной от чего-то барельефом, изображавшим Мерлина и Моргану. Они и шагу ступить не успели, как к ним спиной вперед вылетел профессор Бьянкини, ведший в Хогвартсе факультатив по артефакторике. Возможно, он все еще был жив, но у Изи не было возможности это проверить. Профессор упал навзничь, а их двоих сходу атаковали выскочившие на них пожиратели, и понеслось. Выпад, защита, атака, щит, контратака и еще один щит, и сразу затем новый выпад. Атака, защита и так по кругу в бешеном темпе и без перерывов на отдышаться. Эпизод 6. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. «О!» — сказала незнакомая девочка, стоявшая на середине лестницы. «Кажется, вы вовремя. У нас гости». «Гости — это хорошо», — похоронным голосом прокомментировала Вега, но при этом довольно проворно сменила позицию. Она сдвинулась вправо и немного отступила назад, поднявшись на 2 ступени вверх. Теперь их с Лизой рост сравнялся, а значит, когда начнется бой, им будет легче работать в паре. Вообще, слаженная работа с одним напарником требует немалого умения, но девочки, спасибо паранойе их родителей, готовились буквально ко всему. Они умели сражаться и парами, и тройками, а также сдвоенными парами и полноценной боевой звездой. И у всех этих тактических построений имелось немало вариаций, приспособленных к тем или иным условиям боя. Случись им, к примеру, сражаться на ровной местности, Лиза взяла бы на себя все, что находится выше 1,5 метра от земли, а Вега, соответственно, все, что ниже отметки в 1,5 метра. А вот на лестнице им лучше было стоять вровень и прикрывать одна другую не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. И все это только в первом приближении, потому что тактика действий малых групп – это наука, а у науки, как известно, много гитик 20. Впрочем, боя, к счастью, не случилось, потому что неизвестные, поднимавшиеся вверх по лестнице, на поверку оказались не чужими, а насквозь своими, то есть вполне известными девочкам-бандитами из бригады графа Кременского. Вид у них у всех четверых был, однако, весьма потрепанный, а сам Голиатс демонстрировал разбитое в кровь лицо и несколько лечебных пластырей заплат, хаотично разбросанных по его груди, животу, ногам и рукам. В общем, и к гадалке не ходи, и так ясно, что наваляли пожиратели итальянцам, что называется, по первое число. Другое дело, что раз голиатцы и сопровождающие его бойцы все еще живы и даже добрались своим ходом до этой лестницы, значит тех пожирателей, которые их так лихо отделали, в живых уже нет. Ну или они бежали, что, на самом деле, маловероятно, поскольку сражение за Хогвартс, судя по всему, еще не закончилось, и, значит, отступать по сути было некуда. Ни им, защищающим замок, ни пожирателям, пытавшимся его захватить. «Привет, Голиаза!» Лиза бы улыбнулась, но не смогла. Очень сильно болели разбитые губы, а когда и где она умудрилась их разбить, как-то не вспоминалось. «Рада видеть тебя живым и на своих ногах, взаимно!» Кивнул жених Изаба. «Вега!» Чуть поклонился он в сторону Блэк. «И вы, сударыня, «Простите, не знаю вашего имени. Я Галиатца Сфорца, к вашим услугам. Вы жених из Ингильоин», усмехнулась все еще не обретшая имени девочка. «Вас все знают, а я Хильда Билмонт, учусь на шестом курсе Хаффлпаффа. Приятно познакомиться». Галиатца являлся весьма благовоспитанным юношей, но Лиза видела, каких усилий ему стоило продолжать этот светский разговор. Поэтому она сама сказала вслух то, о чем он хотел, но так до сих пор и не смог спросить. «Изи жива», — сказала она о главном. «Мы расстались с ней буквально 5 минут назад. Мы с Вегой пошли сюда, а она на третий этаж. Тогда, я с вашего позволения, пойду, пожалуй, к ней», — решил Галиатца. «Парни, вы остаетесь с Лизой. Скажи хоть, что там внизу», — попросила Вега, пропуская графа Кременского вверх по лестнице. «Там бой», — коротко ответил парень. «Наши, там человек 10 моих и ваших хогвартских, построили баррикаду и удерживают подходы к лестнице, но на них оказывают очень сильное давление и, в конце концов, могут этот заслон сбить. Тогда в дальней части коридора их встретит следующая баррикада, там засели какие-то штатские и кто-то из профессоров, ну а саму лестницу придется удерживать вам, больше, вроде, некому. Поэтому я и оставляю здесь своих парней, всех троих», — кивнул он на своих бандитов, «шестером. Я думаю, вы лестницу как-нибудь да удержите». «Удержим, наверное», — пожала Лиза мысленно плечами, «или нет, но, по идее, должны». Тут были возможны варианты, среди которых, по правде сказать, имелись и откровенно неприемлемые, но на войне, как на войне, не правда ли, как боги решат, как повернется колесо фортуны. «Поговорила бы с тобой, Галиаза, еще, но я же все понимаю», — не без горечи сказала Лиза вслух, «время уходит. Иди знай, что там наверху сейчас происходит. Иди». Итальянец ничего на это не ответил, кивнул Лизе и ушел, а они остались ждать, но ожидание долго не продлилось. Сначала снизу донеслись звуки боя, что означало, баррикада, о которой рассказал им Галиатца, пала, и враг уже, что называется, на пороге. Однако первым до них добрался Никола Конторини. Парень, как, впрочем, и остальные бандиты графа Кременского, принадлежал к одной из патрицианских семей Венеции. Третий сын, да еще и волшебник, но род известный, древний и весьма уважаемый. Вот он к ним и прибежал. «Идут», — крикнул он, падая на ступени, совсем немного не добежав до Лизы. Левое плечо у Никола было рассечено чем-то весьма непростым и буквально дымилось, не говоря уже о хлеставшей из раны крови. «Умрет от кровопотери, Хильда», — приказала Лиза. «Оттаскивай парня к нам за спиной и помоги, чем сможешь». И надо сказать, вовремя. Едва Хильда перетащила итальянца локомотором к ним за спины, как снизу пожаловали совсем другие персонажи. Но тут им, имея в виду защитников Хогвартса, просто свезло. Пожиратели не ожидали того, что на лестнице выставлен заслон. И двоих придурков, первыми выскочивших на линию огня, Лиза с Вегой положили на месте, а третьего отпугнули итальянцы. Впрочем, этот смертник хоть и удрал, шустро скрывшись за поворотом, но оставленный им кровавый след указывал на то, что совсем уж невредимым уйти ему не удалось. «Не боец», — прикинула Лиза, готовясь к новой атаке, но ждать ее пришлось довольно-таки долго. Пожиратели начинать ее не торопились, то ли накапливали силы, то ли зализывали раны, то ли просто боялись высовываться. В любом случае, они были там, а Лиза и ее отряд были здесь и тоже никуда не торопились. Атаковать в темную, не зная расклад сил, было сродни самоубийству, да и сил на это, если честно, ни у кого не осталось. Все были порядком потрепаны, а у некоторых, как у той же Веги, хватало и более серьезных ран и повреждений. Куда им в таком виде атаковать? В нервном напряжении прошло 5 минут, потом еще столько же, 10 минут и ничего. И ведь поисковые заклятия утверждали вполне однозначно. Пожиратели все еще прячутся за поворотом у основания лестницы. Чего-то ждут. Могло случиться и так, даже на первый взгляд вариантов здесь было больше двух. Подкрепление – это раз. Фланговый удар или заход с тыла – это два. И, разумеется, такая экзотика, как пришествие темного лорда. Третий вариант казался маловероятным, кто они и кто он, но он же был и самым неприятным. Появление Волан-де-Морта пережить не смогли бы даже Лиза с Вегой, что уж говорить об остальных. Вот за такого рода размышлениями ее и застал финальный аккорд. Так несколько позже, когда уже отгремели бои, выжившие назвали тот чудовищный взрыв, который положил конец сражению за Хогвартс. Орвануло, к слову сказать, не слабо. Грохнуло так, что всем им до единого заложило уши, и в упавшей на нее тишине Лиза увидела, как обваливается стена слева от нее и как падают на лестницу гранитные блоки, выбитые взрывом из высокого свода. Один из них упал совсем рядом с ней, но ее, к счастью, не задело. Только качнуло от удара каменной ступенькой по подошвам берцов да обдало очередным облаком пыли. Эпизод 7. Хогвартс. 4 ноября 1995 года. За 7 минут боя они с Базилом набили столько дичи, что, если бы это, и в самом деле, были не люди, пусть и очень плохие, но все же, а кабаны и лоси, мяса хватило бы на весь Хогвартс и еще осталось бы. Но из животных на этот раз им попался всего лишь один вервольф, да и тот находился в полутрансформации, то есть все еще скорее человек, чем волк. К слову сказать, его убил Ривз, еще раз подтвердивший свою репутацию крутого рубаки. Просто до войны он считался всего лишь отличным дуэлянтом, но за то короткое время, что длилось сражение за Хогвартс, он продемонстрировал совсем другие качества. Дуэльный боец – это скорее спортсмен и артист, чем настоящий сертифицированный убийца. Солдат же – это совсем другой человеческий тип. Чтобы сражаться, зная, что можешь быть убит, и убивать, не рефлектируя, нужно иметь особый строй души, волю и характер. И все это должно быть у человека в крови, потому что утверждения солдатами не рождаются в корне неверно. Солдатами становятся только те, кто может. Базил Ривз смог, и он был более, чем хорош, хотя в последние по времени схватки, где они с Изи уложили аж 7 пожирателей, ему тоже досталось неслабо. И сейчас парень сидел на полу, привалившись спиной к стене, и сам обрабатывал свои раны. Матерился и плакал от боли, но делал все, что требуется, а Изи ему даже помочь не могла. Она контролировала коридор, ожидая очередной атаки, и Базил это понимал и претензий к ней не имел. Сам он сейчас был уже не боец, и ему оставалось только надеяться, что, если что, Изи не подведет. Она и не подкачала. Волан-де-Морт появился в коридоре внезапно, но зрелищно, можно сказать пафосно, с громом и молниями, как пресловутый бог из машины, и с аурой смерти, затопившей все пространство коридора. Позер, оценила его выступление Изи, и эта мысль, как ни странно, позволила ей преодолеть тот ужас, который по умолчанию внушал темный лорд. Получилось прямо как с Редикулусом 21 и Бобгартом, потому что позер было не просто словом. Это была критическая оценка ее визави, и это мгновенное понимание того, какова в чистом виде суть этого лишенного человечности бывшего человека, уничтожила эффект ожиданий, делавший Волан-де-Морта страшнее и опаснее, чем он был на самом деле. Поэтому, наверное, вступая в поединок с величайшим темным волшебником нового времени, Изи не умирала от страха, а действовала так, как стала бы действовать в любом другом магическом поединке. Максимально быстро, с предельной эффективностью и без оглядки на такие глупости, как этика и мораль. Все это Изи усвоила еще в детстве, как и то, что напускать ужаса длинными монологами – это привилегия киношных злодеев. Сама она была воспитана по-другому. Обнажила палочку «бей», говорила им мать еще в раннем детстве и объясняла при этом, что пугать палочкой серьезного противника – глупость, а во многих случаях еще и чреватая непредсказуемыми последствиями ошибка. И сейчас Изи не стала ждать. Темный лорд еще только начал свой финальный монолог. Что ж, вот мы и встретились, Гарриет Поттер. А она скостовала уже хлыст Моргана и ударила примерно тогда, когда прозвучало последнее слово. Выбор именно этого проклятия диктовался двумя причинами. Во-первых, у нее явно было время для достаточно сложного каста, но его было недостаточно для чего-нибудь вроде Черной Грозы или Трайдента 22. А во-вторых, она могла выполнить это заклинание практически невербально и к тому же палочкой для левой руки, не говоря уже о том, что речь шла о проклятии 9-го ранга. Но главное, что правая палочка создавала в это время нечто гораздо более мощное. Изи плела скриппинг теоретически максимально возможного для нее 12-го ранга. В принципе, это было самое сильное из доступных ей заклинаний двойного назначения. Мощнейший щит, способный отразить абсолютное большинство наитемнейших проклятий, которым при случае можно было и ударить, послав скриппинг во врага, как большой имеющий тонкий и острый край сюрикен. Наверное, будь у нее время для подготовки, Изи придумала бы что-нибудь более заковыристое, но сейчас она действовала на чистых инстинктах и на вбитых в подсознание и спинной мозг боевых рефлексах. Увидела Волан-де-Морта, узнала, он был высок, болезненно худ и змеелец, и от него веяло настоящей тьмой, и ударила, не задумываясь. Этого темный лорд от нее никак не ожидал, явно недооценив свою предсказанную пророчеством врагиню. Честно говоря, он, похоже, вообще не знал, с кем имеет дело, и, возможно, поэтому едва не пропустил удар. Он же настроился поговорить, а она его даже слушать не стала. Неспортивно как-то, да и вообще совсем не так, как он планировал. Но все-таки талантом его боги не обделили, силой тоже, не говоря уже об опыте. «Хаэр!» — хрипло выдохнул он, парируя хлыст Морганы. «Умри!» — прошептал на Парсилтанге сразу затем, направляя свою палочку на Изоба. И это была уже вторая его ошибка подряд. Изи не стала ждать, пока он скастует свой ужас ужасный, а сходу ушла с линии огня. Фрисби 23 вправо и сразу же, едва ноги коснулись пола, бланш 24, в результате чего она практически мгновенно оказалась как минимум на метр правее и на полтора позади того места, откуда начало движение. При этом, ни на мгновение не прерываясь, Изи продолжала работать обеими палочками, так что, пропустив мимо себя Аваду и сбив Валандимарту прицел, она запустила в него Ансгар 7-го ранга и тут же прикрылась скриппингом от его контратаки. В общем, в следующие 30 секунд она проделала несколько стремительных боковых переворотов и прыжков в разные стороны, выпустив по своему якобы неубиваемому противнику несколько разнообразных копий и дротиков. Работала она при этом только левой палочкой, одновременно кастуя правый новый скриппинг. Впрочем, между тем и этим, она успела сорвать заклинанием с портупеи и швырнуть в темного лорда две обычных, но, разумеется, хорошо зачарованных магловских гранаты. Гранаты Милса, у Изи были гранаты типа Но-36М25, несмотря на свой небольшой размер, дает много тяжелых осколков. Сама она прикрылась Ансгаром, а вот ее визави пару осколков умудрился пропустить. Тот, что ударил его в левое плечо, всего лишь на пару мгновений отвлек внимание Валандимарта, но другой, прилетевший ему в лоб, стал причиной контузии даже при том, что лобовую кость, усиленную какой-то темной магией, пробить так и не смог. Однако Изи хватило и этого. Дезориентированный и явно поплывший Том Редл позволил ей скастовать и запустить в него копье асов предельного для нее 12-го ранга. В это заклинание Изи вложила все, что у нее оставалось. Всю силу, всю страсть, весь боевой пыл. И вот это заклинание пробило-таки защиту великого темного волшебника. Попав ему в грудь, а точнее в ее левую часть, Ансгар не только пробил волшебника насквозь, но и уничтожил заодно его сердце. Возможно, он все еще мог выкарабкаться. Наверное, у него в запасе оставались разнообразные темные инструменты, способные нивелировать урон и сохранить ему жизнь, но Изи не оставила ему ни единого шанса. На остатках своих физических сил, поддерживаемой одной лишь волей, она добралась до агонизирующего тела Тамаридла и, вытащив из ножен кинжал гоблинского лунного серебра, отрезала ему голову. На это ушли последние ее силы, и, когда неожиданным взрывом вырвавшейся на свободу магии темного лорда разметала на куски, она этого уже не увидела и не услышала. Эпилог. Эпизод 1. Лондон, 20 ноября 1995 года. Визингамот смог собраться только через 2 недели после битвы за Хогвартс. Вернее, через 2 недели и 2 дня. Именно столько времени потребовалось, чтобы достичь кворума. Двоя магическая война оказалась неожиданно короткой, но, увы, не менее жестокой и кровавой, чем предыдущая. Возможно даже, что ее ужасы затмили все, что происходило в магической Великобритании за весь 20 век, и была сопоставима только с катастрофой, постигшей континентальную Европу во времена Гриндевальда. Во всяком случае, когда на следующий день после битвы перед выжившими волшебниками встал вопрос о том, как им распорядиться своим будущим и будущим своих детей, практически сразу же выяснилось, что, если временный министр магии, хоть и покоцанный в ходе той самой битвы, у них есть, то заседание Визингамота так сразу провести не получится. Многие лорды погибли, сражаясь по обе стороны баррикад, а из оставшихся в живых некоторые находились под арестом в следственном изоляторе ДМП, другие ударились в бега или ушли в подполье, где их попробуй еще найди. И, наконец, 7, включая сюда министра Боунс, Беллатрису Блэк, Анну Ингильоэн и Люциуса Малфоя, находились на излечении в связи с полученными ими ранениями и, соответственно, не могли сразу же приступить к своим обязанностям. В общем, ждали, пока найдут одних, и оправятся от ран другие. И вот через 16 дней после самой грандиозной магической битвы нового времени кворум был наконец соблюден, и Визингамот собрался на свое первое заседание после окончания войны. А война, К слову сказать, закончилась как раз на руинах школы магии и волшебства ночью 4 ноября 1995 года. В эту ночь был не просто повержен, но и окончательно уничтожен темный лорд Волан-де-Морт, как, впрочем, и большинство его клевретов. Хогвартс был сильно разрушен, но не захвачен, и на его развалинах практически прекратило свое существование движение пожирателей смерти. Оставшихся в живых сторонников Тамаридл арестовывали и отстреливали в течение еще нескольких дней после битвы за Хогвартс, но это была уже не война, а всего лишь агония. Победители подводили итоги и сводили счеты. Однако Визингамот – это совсем другое дело, поскольку только собрание лордов имело полномочия в целом ряде вопросов, которыми надлежало незамедлительно заняться победителем. Прежде всего, требовалось срочно передать права членства в Визингамоте уцелевшим наследникам погибших сенаторов, и в ряде случаев было отнюдь недостаточно огласить завещание покойного или соответствующий параграф семейного кодекса. Увы, но война унесла не только жизни лордов Визингамота, но и жизни некоторых из их прямых наследников, что создавало проблемы с определением того, считать ли род пресекшимся, или все-таки имеется некая возможность передать бесхозную собственность, титулы и политические права представителям боковой или младшей линии. А в одном случае речь вообще шла о бастарде, признание которого требовало особых процедур. То есть, первый день чрезвычайной сессии Визингамота был целиком посвящен именно тому, чтобы максимально заполнить оставшиеся пустыми наследственные места. И только после этого, то есть на второй день сессии, удалось перейти к не менее животрепещущему вопросу, к подведению итогов того кровавого безумия, которые, отдельное спасибо Биллис Симичикглосс, уже успели окрестить четырехдневной войной. В тот день был составлен и оглашен особый меморандум об окончании войны, в котором среди прочего было официально заявлено, что небезызвестное пророчество осуществилось, и Гарриет Поттер, более известная как Изабелла Клара Фелиситас фон Деракти и Энгельёйн, наследница Вильф, окончательно уничтожила Тамаридла, более известного под псевдонимами Темный Лорд, Лорд Судеб и Волан-де-Морт. Этим же документом Изаба объявлялась национальным героем магической Великобритании с вручением ей специального знака «Национальный герой» и ордена Мерлина один и краткой степени. В этот и последующие дни орденами Мерлина всех трех степеней были награждены 53 волшебника, половина из которых была отмечена посмертно. Впрочем, Визингамот не только награждал, он также наказывал. Среди прочих предстал перед обновленным составом Визингамота и бывший великий светлый волшебник Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор. Прежде всего, он был обвинен в покушении на убийство Гарриет Поттера и в противоправном использовании блокираторов магии. Далее по списку шли такие преступления, как несанкционированное органами правопорядка стирание памяти, неоказание помощи и помехи правосудию. Последним пунктом обвинения оказалась трусость. Хотя бывший директор школы и пытался объяснить свое неучастие в сражении за Хогвартс непреодолимым моральным императивом 26, доводы его, однако, не были приняты во внимание, и бывший великий человек был лишен всех званий и наград, уволен со всех должностей и осужден на пожизненное заключение в Азкабане. «Тебе предлагали возможность выкрутиться», — мысленно пожала плечами Анна, слушая оглашение приговора. «И в самом деле, стремясь минимизировать потери в предстоящей войне, они с Изаба предложили ему сотрудничество по полной программе, и, если бы он не пытался обойти это соглашение, сейчас мог бы отделаться лишь лишением наград и званий. И ведь он обещал, обещал ей самой, не говоря уже о Лизе и Изаба. Но в бой, сукин сын, так и не вступил, а ведь в ту роковую ночь в Хогвартсе погибли 5 профессоров, 9 рядовых сотрудников и более 30 школьников. И было очевидно, что вмешайся он в события, и таких ужасных потерь можно было бы избежать. Один из сильнейших волшебников эпохи, он был способен на многое, но, похоже, просто испугался, решив, что вступи он в бой, к нему тут же прилетит сам великий и ужасный. Что тут скажешь, такое случалось в человеческой истории не раз и не два, когда бывшие герои праздновали труса, опасаясь проиграть бой более молодому и талантливому бойцу. А Дамблдор, судя по всему, умудрился поверить в то, что Том Реддл сильнее. Что ж, бог ему судья, а она, глядя на поникшего старика, испытывала лишь чувство брезгливости. Впрочем, суд над Дамблдором и вполне справедливый приговор явились для нее чем-то вроде катарсиса 27, хотя это был и не театральный спектакль. Просто когда-то и как-то весь этот ужас должен был закончиться. Так или иначе, раньше или позже, трагедией или фарсом, но ей нужна была черта, подводившая итог. И вот это случалось. И пусть ей еще долго будут вспоминаться события этих дней, эта история все-таки завершилась, вопрос закрыт, и можно двигаться дальше. Эпизод 2. Лондон, 23 ноября 1995 года. «Нет, Гарри», — покачала головой Изи, — «я сыта по горло этой страной и этой школой. Даже если ее восстановят так быстро, как обещают, и в ней больше не будет Дамблдора, я в Хогвартс не вернусь. Эрмина и Лиза, скорее всего, останутся, но у них свои резоны. А я уезжаю в Венецию. Выйдешь замуж?» Вопрос прозвучал удрученно, но Поттер в этой ситуации говорить по-другому, собственно, и не мог. Едва нашел сестру, и вот она уже уезжает в другую страну. «С ума сошел?» – удивилась вопросу Изи. «Мне 15 лет, между прочим. Так что нет, Гарри, не замуж. Просто перееду в Италию. Меня герцог Сфорца, ну, то есть отец моего Голиатца, пригласил. Буду учиться в Венецианской Аццадемии Дима Геоестриганерия 28, а замуж, ну, думаю, года через 2-3, не раньше. А жить где будешь? В Палаццо Сфорца. Герцог гарантировал маме, что я ни в чем не буду нуждаться, плюс безопасности все прочие. А девственности я так и так подарила уже моему Голиатца. Так что с нравственностью у нас все в порядке. Раздельные спальни», — хмыкнула Изи. «В общем, куртуазность и галантерея». Про галантерею получилось удачно. «Каламбур, однако», — улыбнулась она мысленно, но, увидев постное выражение на лице своего брата, поняла, что упоминание матери, возможно, было лишним. У них и так уже случилась полная путаница с тем, кто кому кто, так что педалировать этот вопрос не стоило. Однако, кто бы что ни говорил, сама Изи считала матерью Анну Энгельёен, а никак не Лили, бывшую Поттер. Гарри же был в этой пьесе ни то ни се, серединка на половинку. Вроде бы брат, то есть, отнюдь не безразличный ей человек, но при всем при том его братство значило для Изи гораздо меньше, чем сестринство Эрми и Лизы. Да что там Гарпи, ей и Вегас Драко были ближе родного брата. Так уж сложилась их жизнь, что они не росли с ним в одном доме и не воспитывались одной матерью. Да и взгляды леди Энгельёен и ее круга разительно отличались от взглядов леди Иванштайн. И никто, кроме Дамблдора, в этом не виноват. Ни родная мать, ни, тем более, родной брат, но по факту они ей чужие люди, и исправить это у них уже вряд ли получится. Поезд ушел, даже не дав перед этим гудок. «А как же твои сестры?» Гарри, похоже, все это понял и принял еще тогда, когда они готовились защищать Хогвартс. И сейчас тоже не хотел касаться этих весьма щепетильных вопросов. Но про сестер все-таки спросил, сочтя вопрос уместным. «А что они?» — удивилась Изи. «Будем на связи, с тобой, кстати, тоже. Протеевы чары и сквозные зеркала никто, кажется, не отменял. А на вакациях можем встречаться или в Венеции, или на нашей вилле Цайнгилья. Можно, к слову, и в Швеции или еще где, но только не в Англии. Мне она теперь в больших дозах противопоказана. Только гомеопатически и только издалека. Но ты же национальный герой», — попробовал возразить ей Поттер. «То есть героиня. Ну, ты меня поняла». «Поняла», — кивнула Изи. «Но мне, Гарри, это уже не интересно. Я лучше буду жить, как мама, на два мира. Европейская аристократия, короли и королевы, принцы и принцессы. Ну и немного магии для души и тела. В принципе, глупо было все это сейчас обсуждать. Говорили уже и в этом составе, и в нескольких других. Узнав, наконец, что ее Гарриет открыто живет со своим женихом и собирается уйти из Хогвартса и покинуть магическую Англию, Лили Иванштайн, понятное дело, устроила истерику. Бедная женщина, если разобраться, но, с другой стороны, Из обознала теперь ее историю во всех подробностях, и оправдывать свою биологическую мать по всем пунктам отнюдь не собиралась. Некрасивая история. И осуждать, вроде бы, неприлично, Лили ведь, и в самом деле, вся из себя бедная несчастная, но и любить ее тоже, как оказалось, ни за что. Гарри все это знал, разумеется, но он-то во всей этой истории действительно без вины виноватый. Вот и старается, но Изи, увы, его старания ни разу не нужны. Умом она все прекрасно понимает, но сердцу, как говорится, не прикажешь. И сколько ни повторяй слово «халва», во рту от этого сладко не станет. На самом деле, ей тоже жаль, что все так сложилось, но случившегося уже не отменить. Они с сестрами так о нем заботились, как о родном. Жизнь ему спасали, от ошибок уберегли, но испытывать родственные чувства никак не выходило. И это тоже было одной из причин покинуть страну. С глаз долой, из сердца вон, и все об этом. Мама сказала, Магловская королева наградила тебя какой-то медалью. Гарри понял, наверное, что разговор зашел куда-то не туда, и решил снова сменить тему, но, как тут же выяснилось, неудачно. «Да», — кивнула ему Изи, — «крестом Виктории 29, это у них такой военный орден, типа нашего Мерлина, но именно для военных». Лизи и Эрми, как представленным ко двору титулованным особам, присвоен титул дама-командор ордена Британской империи 30, ну а мама у нас теперь дама Большого Креста. Хотела она того или нет, но ей трудно было избежать этой обычной для нее оговорки. Не будешь же все время пояснять, о какой маме идет речь, о биологической или приемной. По факту ее воспитала мама Анника, и это именно она сидела с Изи, когда та болела этими их скверными магическими болезнями или лежала в коме после очередного боестолкновения. Она научила Изи и ее сестер всему, что они умели, и дала им ту жизнь, которая казалась им вполне естественной, но вызывала чувство зависти практически у всех знакомых им людей. Ну кроме Драка и Веги, конечно же, которые жили не хуже, хотя и не лучше. Однако тот же Поттер наверняка им завидовал, хотя его зависть, судя по ее ощущениям, и не была злой, не черная зависть, если что, но, впрочем, и безупречно белая. Как они вообще? Снова попытался сменить тему Гарри. Лиза оправилась, помрачнев сообщила Изи. А вот Эрми все еще болеет, но целители говорят, что восстановление идет в хорошем темпе. И кстати, запрет на посещение снят, и ты можешь наконец ее навестить. Думаю, она будет тебе рада. Еще бы не была, хмыкнула она мысленно, вспомнив, что эти двое успели переспать как раз накануне сражения. Инициатором, кто бы сомневался, была именно Эрмина. Гарри для этого слишком скован и порядком зашорен, за что отдельное спасибо Лили бывший Поттер. Но сейчас речь, слава богам, не о ней, а об Эрмине. Ее эпическое выступление с черной грозой едва не стало для нее роковым, но сейчас все, вроде бы, начало приходить в норму, хотя до полного выздоровления ей, как и многим другим, тому же Драка, например, предстоит еще пройти немалый отрезок пути. Вообще, сражение за Хогвартс дорого обошлось магическому миру. Потери обеих сторон были просто ужасны, если не сказать катастрофические. В их семье, к счастью, обошлось без смертей, но ранены были практически все. И, если говорить о старшем поколении, то хуже всего пришлось ее отцу и его двоюродной сестре. Белла, вообще, еле выжила, и восстановительный процесс должен был занять не меньше полугода. И это еще был оптимистический прогноз. Поэтому она и Вега тоже предполагали переехать в Италию, но об этом Изи решила Поттеру не рассказывать. А у Блэков, к слову сказать, в Эмилии-Романии близ Римини имелось небольшое поместье, где Белле будет вполне комфортно залечивать свои болячки, тем более что и Сириусу с семьей решили переселиться туда, чтобы помогать ей с сыном. А Вега будет учиться вместе с Изи в Венеции. Это даже для маглов недалеко, а уж для магов с их трансгрессией, порталами и прочим всем и вовсе рядом. Предлагали и другим, тем же Малфоем и Адаре. Но Люциус, который метил в министры, уехать не мог, а Адаре леди Боунс предложила должность командира сил специального назначения ДМП. Это была новая структура, создававшаяся для того, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям. Второй раз на те же грабли никто наступать не хотел, даже если никаких таких угроз в обозримом будущем не ожидалось. Перед войной тоже никто не думал, что дело дойдет до попытки захвата Хогвартса. Однако это случилось, и все были согласны с идеей, что повторения этого ужаса допустить нельзя. Так что кое-кто все-таки остается в Англии, даже если не всем это нравится. Матери, имея в виду маму Аннику, это тоже не нравится, но на Блессе Облиге 31, как говорится, она теперь знаковая фигура и по ту, и по эту сторону статута. Ей благоволит королева, в особенности после того, как стало известно, что она выходит замуж за Чарльза де Лапавер Бирисфорда, 4 го барона Бирисфорда, она дружит с наследным принцем и его женой, а еще про нее в высшем свете ходят многообещающие слухи. То ли графиня тайный агент короны, как какой-нибудь Джеймс Бонд в юбке, орден Британской империи, это вам не фунт изюма, то ли она колдунья или еще что, но это все никак не умаляет ее достоинства, а наоборот, привлекает к ней повышенное внимание, от которого уже не убежать и не спрятаться. А там, глядишь, детишки пойдут, и не факт, что все они будут магами, усмехнулась мысленно Изи, представляя все сложности мамочкиной жизни, в которую она теперь тоже вовлечена по самое не могу. Ее помолвка с графом Кременским тоже ведь не прошла мимо заинтересованных лиц. Брак между виконтессой Готскангельоин и сыном герцога Сфорца – это же событие европейского масштаба. Так что ей теперь тоже, как и матери, придется жить на два дома, то есть по обе стороны статута секретности. Но Гарри этого не понять в силу малолетства и плохого знакомства с миром старых денег. В этом смысле он был и остается плебеем, несмотря даже на все его титулы по матери и по отцу. Так воспитан, таков его кругозор.